Глава 27. На следующее утро я проснулась рано. Солнце только начинало подниматься над горизонтом, окрашивая небо в нежные розовые и золотистые оттенки. Яспер все еще спал, растянувшись на подушке во всю длину. Одна лапа свесилась с края. Сова дремала на спинке кресла. Я умылась, оделась в простое удобное платье, не стесняющее движений. Заплела волосы в косу, позавтракала тем, что принесли слуги. Овсяная каша с медом, фрукты, чай. Яспер проснулся, когда я доедала кашу. Потянулся, зевнул во весь рот, показав все зубы. «Доброе утро, Линочка», — пробормотал он сонно. «Ты сегодня рано». «Сегодня начинается обучение», — ответила я, чувствуя странное волнение в груди. Кайлан обещал научить меня правильно работать с некромантией. Протянул Яспер, и в его голосе послышалась нескрываемая насмешка. «Личные уроки с красавцем. Один на один. Как романтично!» «Заткнись!» — буркнула я, чувствуя, как краснеют щеки. «Не замолчу!» — хихикнул он, запрыгивая на стол и утаскивая кусок фрукта. «Это же так интересно наблюдать. Ты краснеешь каждый раз, когда он смотрит на тебя. А он смотрит часто. Очень часто. И не отводит взгляд». Я швырнула в него салфетку. Гад ловко увернулся. Я хотела запустить в него тарелкой, но в дверь постучали, и это спасло наглеца от неминуемого наказания. «Я с тобой потом разберусь», — пообещала я коту, громко проговорив. «Войдите!» Дверь открылась, и на пороге появился Кайлан. Одет просто. Темная рубашка с закатанными рукавами, черные брюки, высокие сапоги. Волосы собраны на затылке в небрежный узел. Несколько прядей выбились и падали на лицо. Выглядел он хорошо. Чертовски хорошо, если честно. «Доброе утро», — сказал он, и губы тронула легкая улыбка. «Готова к первому уроку?» «Готова», — кивнула я, вставая из-за стола. «Тогда пойдем. Я нашел подходящее место для практики». Мы вышли из моих покоев. Яспер трусил следом, хвост трубой, явно намереваясь присутствовать при обучении. Кайлан повел нас через замок, вниз по лестнице, через длинный коридор, потом еще одну лестницу, узкую, винтовую, ведущую куда-то вглубь. «Куда мы идем?» — спросила я, спускаясь следом. «В подземные залы», — ответил он через плечо. «Там тихо, никто не помешает и достаточно пространства для практики». Мы спустились в большой подземный зал. Высокие сводчатые потолки, поддерживаемые массивными каменными колоннами. Факелы на стенах освещали пространство тусклым мерцающим светом. Пахло сыростью, камнем и чем-то древним. Посреди зала стоял скелет. Один-единственный. В потрепанной кольчуге, с ржавым мечом в костяной руке. Стояла неподвижно, пустые глазницы смотрели в пустоту. «Это учебное пособие», — объяснил Кайлан, кивая на скелета. «Я поднял его специально для тренировки. Сейчас он под моим контролем, но через минуту передам его тебе». Я кивнула, чувствуя, как сердце забилось чуть быстрее от предвкушения. Кайлан подошел ближе, встал рядом со мной. Так близко, что я чувствовала тепло его тела. «Первое, чему ты должна научиться», — сказал он, и голос был низким, спокойным, учительским. «Это правильно отпускать мертвых, распускать связь. Ты подняла сотни скелетов, и пока они все еще привязаны к тебе, даже через Тома. Ты должна уметь освободить их, когда они больше не нужны». «Как это делается?» — спросила я, глядя на скелета. «Нужно почувствовать связь». Он шагнул за мою спину, встал так близко, что почти касался меня, а его руки легли на мои плечи. «Закрой глаза, сосредоточься». Я послушно закрыла глаза. «Дыши глубоко», — продолжал он тихо, почти шепотом. Его голос был прямо у моего уха, отчего по коже побежали мурашки. «Нащупай связь с мертвым, ту нить, что соединяет тебя с ним». Я сосредоточилась, погрузилась внутрь себя, туда, где находилась магия. Холодное, спокойное присутствие под ребрами. И почувствовала тонкую, почти невесомую нить, протянутую от меня к скелету в зале, пульсирующую моей магией. «Чувствуешь?» — спросил Каэлан, и его руки на моих плечах сжались чуть крепче. «Да», — выдохнула я. «Хорошо. Теперь представь, что эта нить — это веревка. Ты держишь ее. Чтобы отпустить мертвого, нужно просто разжать пальцы. Отпустить. Позволить связи распасться». Звучало просто. Но когда я попыталась сделать это, нить не распадалась. Держалась крепко, упрямо. «Не получается», — пробормотала я. «Потому что ты боишься потерять контроль», — сказал он мягко. «Часть тебя боится, что если отпустишь, то больше не сможешь вернуть. Но это не так. Ты всегда можешь поднять мертвого заново, если захочешь. Отпускание — это не потеря силы. Это признак владения ею». Он наклонился ближе. Губы касались моего уха. «Доверься мне. Отпусти». Я глубоко вдохнула, выдохнула. Представила, как разжимаю пальцы, как нить плавно выскальзывает, как связь тает, словно дым. И она исчезла. Связь оборвалась. Не резко, не болезненно, а мягко, естественно. Я открыла глаза. Скелет в зале качнулся, замер. Потом медленно сел на пол. Кости рассыпались с тихим стуком. Череп покатился в сторону, кольчуга звякнула, меч выпал из костяной руки. «Получилось!» — выдохнула я с облегчением и удивлением. «Отлично справилась!» — похвалил Каэлан, и руки его на моих плечах сжались чуть крепче, почти по-дружески. «С первого раза! Это большая редкость!» Он отпустил меня, отошел на шаг. Мне внезапно стало холоднее без его прикосновения. «Теперь попробуй снова», — сказал он. «Подними его, потом отпусти. Повтори несколько раз, пока не почувствуешь, что делаешь это легко, без усилий». Я кивнула, сосредоточилась, нащупала магию внутри. Протянула невидимую руку к костям на полу. Вложила в них силу, приказала подняться. Кости зашевелились. Собрались вместе. Позвонки к позвонкам, ребра к грудине, череп к шее. Через несколько секунд скелет снова стоял, собранный, целый, ожидающий приказа. Я отпустила связь. Скелет снова упал. Подняла, отпустила. Подняла, отпустила. С каждым разом становилось легче, быстрее, естественнее. К десятому разу я делала это почти не задумываясь. Это было как дыхание. «Превосходно!» — одобрил Каэлан, наблюдая со стороны, со скрещенными на груди руками. «Ты учишься быстро. Невероятно быстро!» Яспер, который сидел возле одной из колонн, помахивал хвостом и наблюдал с видом критика. «Надо признать, Линочка, ты неплохо управляешься с этой некроманской штукой», — заметил он. «Может, из тебя действительно выйдет толк?» «Спасибо за веру в меня», — язвительно ответила я. Каэлан усмехнулся. «Теперь более сложная задача», — сказал он. «Я подниму 10 скелетов. Твоя задача — отпустить их всех одновременно, разом, одним усилием воли». Он протянул руку, и по залу разлилась волна холодной магии. Из неприметной двери вышли скелеты. 1, 2, 5, 10. Все в разном состоянии, в разных доспехах. Выстроились в ряд, ожидая. «Я передам их под твой контроль», — сказал Каэлан. «Готова?» «Готова». Я почувствовала, как связь с 10 скелетами перешла ко мне. Нити протянулись, закрепились. «Теперь отпусти всех разом», — велел Каэлан. Я сосредоточилась. Нащупала все 10 нитей одновременно. Представила, как разжимаю ладонь, отпускаю все сразу. Связи оборвались. Все 10 скелетов рухнули одновременно, как марионетки с обрезанными нитями. «Отлично!» — воскликнул Каэлан, и в голосе звучала неподдельная радость. «С первого раза! Ангелина, ты потрясающая!» Что-то теплое разлилось в груди от его похвалы. «Теперь самое главное», — сказал он серьезнее. «Сейчас ты пойдешь к своей армии скелетов во дворе и отпустишь их. Всех. Они выполнили свою задачу. Замок почти восстановлен. Больше нет смысла держать их». Я кивнула. Это было логично. Мы поднялись из подземного зала, прошли через замок к внутреннему двору. Солнце стояло высоко. День был ясным, теплым. Во дворе работали скелеты. Их стало меньше. Многих Эрик уже отправил на другие участки. Но все равно оставалась добрая сотня. Том руководил процессом, как и вчера. Увидев меня, он развернулся, приблизился, словно докладывая командиру. Я улыбнулась ему. «Мой верный писарь-скелет». «Том», — сказала я тихо, положив руку на его костлявое плечо. «Спасибо». «Ты отлично справился, но сейчас пришло время отдохнуть». Он замер, наклонил голову на бок, словно не понимая. Я закрыла глаза, сосредоточилась, нащупала связь с Томом, главную, самую сильную нить, и через нее почувствовала все остальные связи. Сотни нитей, протянутых к другим скелетам. Глубоко вдохнула и отпустила все разом. Волна магии прокатилась по двору. Скелеты замерли на мгновение. Потом начали рассыпаться, один за другим, по всему двору. Кости падали с тихим стуком. Доспехи звенели, оружие выпадало из рук. Том ушел последним. Его череп покатился к моим ногам и остановился. Пустые глазницы смотрели вверх. Я наклонилась, подняла череп, осторожно, почти нежно. «Спасибо, Том», — прошептала я. «Спи спокойно». Рабочие во дворе замерли, глядя на зрелище. Эрик стоял с открытым ртом. Каэлан подошел ближе, встал рядом. «Ты сделала это», — сказал он тихо. «Правильно, с уважением. Именно так и нужно». Я посмотрела на череп в руках, потом на груды костей по всему двору. «Их нужно похоронить», — сказала я. «Вернуть на кладбище, как положено». «Я прикажу», — кивнул Каэлан. «Их вернут с почестями». Яспер подошел, потерся о мою ногу. «Молодец, Линочка», — сказал он мягче обычного. «Ты поступила правильно». Мы постояли еще немного. Потом я осторожно положила череп Тома на землю и выпрямилась. «Что дальше?» — спросила я у Каэлана. «Дальше обед и отработка других техник», — ответил он. После вкусного и сытного обеда в гостиной его покоев мы вернулись в подземный зал. Каэлан начал показывать мне другие техники. Как усилить связь, как ослабить. Как переподчинить чужого мертвеца, как создать несколько командиров для большой армии. Мы практиковались несколько часов. Каэлан был терпеливым учителем, объяснял четко, показывал на примерах, хвалил за успехи, мягко поправлял ошибки. Иногда он подходил слишком близко, поправлял положение моих рук, направлял мой фокус, касаясь плеч или запястий. Каждое прикосновение отзывалось теплом, заставляло сердце биться быстрее. Яспер наблюдал со стороны, и я несколько раз ловила его ухмылку. Он явно что-то замышлял. В какой-то момент, когда я пыталась переподчинить скелета, которого Кайлан специально усилил, чтобы усложнить задачу, Яспер вдруг спрыгнул с колонны и метнулся мне под ноги. Я споткнулась, потеряла равновесие, взмахнула руками, пытаясь удержаться, и полетела прямо на Кайлана. Он среагировал мгновенно, подхватил меня, руки обхватили за талию, притянули к себе. Я уткнулась лицом ему в грудь. Руки инстинктивно вцепились в его рубашку. Мы замерли так на несколько секунд. Я чувствовала его тепло, твердость мышц под тонкой тканью рубашки. Запах. Древесный, пряный, такой мужской. Сердце колотилось, как бешеное. «Ты в порядке?» Я подняла голову, посмотрела ему в глаза. Он смотрел на меня, и в его взгляде было что-то... Теплая, мягкая, заботливая. «Да», — выдохнула я. «Спасибо, я просто споткнулась». «Об очень наглого кота», — добавил он с усмешкой, переводя взгляд на Яспера. Тот сидел в стороне, старательно вылизывая лапу, изображая полную невинность. «Я?» — пропищал он возмущенно. «Я просто проходил мимо». «Случайность. Чистая случайность». «Конечно», — сказал Кайлан сухо, но не отпускал меня. Мы стояли так, близко. Его руки все еще обхватывали мою талию. Мои руки все еще держались за его рубашку. «Тебе, наверное, стоит меня отпустить», — пробормотала я, чувствуя, как пылают щеки. «Наверное». Согласился он, но не шевелился. Прошла еще секунда, две. Потом он медленно, почти неохотно разжал руки. Отпустил меня, отступил на шаг. Я тоже отступила, одергивая платье, пытаясь совладать с дыханием. Яспер довольно мурлыкал. «Продолжим?» — спросил Кайлан, и голос звучал чуть хрипловато. «Да», — кивнула я быстро. «Конечно, продолжим». Мы вернулись к практике, но атмосфера изменилась. Стала более заряженной. Каждый взгляд, каждое случайное прикосновение отзывались электричеством. К концу дня я была измотана, но довольна. Я научилась многому. Управлять связью, усиливать и ослаблять ее, переподчинять чужих мертвецов, создавать иерархию. Кайлан проводил меня обратно в мои покои. У двери он остановился. «Ты хорошо поработала сегодня», — сказал он. «Ты невероятно талантлива, Ангелина, и не только в некромантии». «Спасибо», — улыбнулась я, — «за обучение, за терпение». Он шагнул ближе, поднял руку и осторожно убрал выбившуюся прядь волос с моего лица, заправил за ухо. Пальцы задержались на моей щеке. «Спокойной ночи, Ангелина», — прошептал он. «Спокойной ночи, Кайлан». Он отступил, развернулся и пошел прочь по коридору. Я смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. Затем вошла в свои покои, закрыла дверь и прислонилась к ней спиной, закрыв глаза. Сердце все еще колотилось. Яспер запрыгнул на кровать, устроился поудобнее и ухмыльнулся. «Ну что, Линочка?» — протянул он язвительно. «Как прошел день с твоим личным учителем-красавчиком?» «Заткнись!» — буркнула я, но не смогла сдержать улыбку. Яспер довольно замурлыкал. «Все идет по плану». «Какому плану?» — подозрительно спросила я. «Да так». Ответил он загадочно и закрыл глаза, явно не собираясь объяснять. Я покачала головой, разделась, легла в постель. И, засыпая, все еще чувствовала тепло его рук на своей талии, его запах, его голос у самого уха.